Глава 8. Алиса. «Псих!» – проворчала я, когда за Себастьяном хлопнула дверь. «Бегает тут, портит чужое имущество. Так, ладно, где я остановилась?» Над историей Гарни я просидела еще пару-тройку часов, не столько читая, сколько пролистывая страницы. Магия родни помогала усваивать материал, и таким образом. И скоро я уже знала по именам и местных правителей, и их женок, и многочисленных деток, как законорожденных, так и бастардов. Себастьян оказался сыном Дартунда Достопочтенного, императора драконов. Прославился тот Дартун тем, что во время каждой своей поездки куда-либо обязательно оставлял свое семя в нескольких дамочках и кучу служанок. В общем, правильнее было бы назвать его похотливым. Но так как драконы считались самой сильной расой в этом мире, а сам Дартун казнил без разбора всех, кто пытался говорить ему правду, народ притих. Желающих казаться на плахе, считай просто так, больше не находилось. Себастьян, судя по всему, пошел в папочку. Такой же метросексуал, не умеющий держать член в штанах. И раз мы с ним заперты здесь вдвоем, волею моего ненаглядного папочки, то другого кандидата мне в мужья у моих родителей не нашлось. «Ну, спасибо, папа!» – негодующе фыркнула я. Вот всегда мечтала выйти замуж за подобного типа и разыскивать его в постелях своих подружек. Он же трахается чаще, чем дышит. Папочка молчал, видно, в пику мне. Хотя мог бы и ответить, успокоить дочурку, что это всего лишь нелепая случайность, и никто не собирается отправлять меня под венец вот с этим вот невоздержанным козлом, якобы драконом. Но нет, он молчал. Я встала, потянулась, размяла кости, посмотрела на улицу. Там было темно, причем, похоже, давно. Над головой горели магические шары. Как долго, интересно. «Замок, перенеси меня к этому нервному козлодракону», – приказала я. И очутилась в кухне. Ну, конечно же, могла бы сама догадаться. Где ж еще можно найти мужика, когда он не спит, не трахается и не моется? Правильно, только за столом, с ножкой гусятины в руках. «Приятного аппетита», – пожелала я, усаживаясь в кресло напротив. «Замок, хочу манной каши. Ровно одну порцию!» Себастьян негодующе фыркнул, посчитав мое уточнение намеком. И его проблемы. «Я хотела есть свою манную кашу, без всяких там вмешательств со стороны». Себастьян. Следующие пару-тройку часов Себастьян усиленно тренировался на улице, в пределах 10 шагов от входной двери, палкой, а не мечом, но тренировался. Ему надо было привести в порядок и тело, и души, да и мозг заодно. Все случившееся никак не укладывалось в привычный Себастьяну миропорядок. Он поверить не мог, что его, кронпринца драконов, сильного мага, заперли непонятно где. Да и кто запер? Себастьяну не было известно имя противника. Алиса его знала, это имя. Себастьян был уверен в своих предположениях, но не хотела ничего рассказывать, делиться информацией с ним. И его раздражала такая неизвестность. Он размахивал палкой в разные стороны, представляя перед собой невидимого врага. Приседал, бегал по кругу. Каждый его удар впитывал в себя всю ту раздражительность и недовольство, которое накапливалось в душе за последние часы. Себастьян был сосредоточен, его движения были быстрыми и точными. Закончив, он почувствовал, что голоден. Пришлось возвращаться в замок и идти на кухню. На столе все так же стоял гусь, вернее, то, что от него осталось. И Себастьян уселся в кресло, взяв в руки ножку. Ну и принялся ее грызть. По закону подлости, практически сразу же в кухне появилась Алиса. «Приятного аппетита!» – пожелала она, усаживаясь в кресло напротив. «Замок! Хочу манной каши! Ровно одну порцию!» Себастьян раздраженно фыркнул. Да не собирался он ее объедать. Тем более есть непонятную кашу. «Ты заболеть не боишься?» – внезапно спросила Алиса, приступая к еде. «Чем?» Не понял Себастьян. «Да хоть чем? Ты в кухню пришел, руки вымыл. Спорим, что нет?» «Зачем?» Все еще не доходило до Себастьяна. Алиса мунически вздохнула. Я ем ложкой, с едой не соприкасаюсь, руками ее не трогаю. А ты? Понятия не имею, где ты был, но чем-то ты же занимался, что-то трогал руками, а теперь ешь гуся. Руками же, грязными. До Себастина наконец-таки дошло. Ну, пусть и не сразу. Тут магия, буркнул он. И в замке, и моя собственная. А, ну да, ну да. С умным видом покивала Алиса и вернулась к еде. Еще через несколько минут оторвалась от тарелки и спросила. «Я кофе буду. Тебе делать?» «Не такой приторный», – проворчал Себастьян. «И я не наелся. Так закажи. Замок не послушается». «Боги, как все сложно! Замок, принимай заказы на еду и напитки от него так же, как и от меня!» «Доволен!» Уже Себастину. Он дернул плечом и приказал. «Жареного барашка и перепелку, тушеную в сметане». «Дракон», — хмыкнула Алиса, — «все-то вам барашек подавать». Сравнение Себастьян не понял, но допытываться не стал. На столе наконец-таки появилась еда.